и их осталось 6. «Да без проблем», — отозвался я. «Только сначала хотелось бы про Валеру уточнить». «Уточняй», — взмахом руки дал мне разрешение капитан. «Кто его в последний раз видел и где?» — задал я главный вопрос. Народ сдержанно зашумел, а отвечать вызвалась Ирина. «Наверное, я... Когда вы ушли к этому ларьку, мы все разбрелись по столовой, а Валера, если не ошибаюсь, остался возле черного хода. Больше я его не видела». «Может, в подвал спустился?» — тут же предположил я. «Его мы не осмотрели?» «Я запер дверь в подвал», — тусклым голосом сказал Гриша. «На висячий замок, вчера еще. Ключ, вот он». И он вытащил из кармана здоровенный желтый ключ. Я еще подумал, что он похож на золотой ключик от Буратино. «Значит, подвал исключаем», — продолжил я свои мысли. «Больше никто Валеру не видел?» Ответом мне было гробовое молчание. «Ну хорошо, это прояснили. Давайте перейдем к ларьку», — со вздохом продолжил я. «Сразу отвечу на главный вопрос. Да, мы нашли место, откуда выходил в эфир Павлик. Это задняя стенка ООО «Сапсан». Все было именно так, как сообщила Тамара. И член на стене там красовался, и стол со стулом стояли». «Так это чего получается?» — подал голос Афоня. «Получается, что Павлик этот ни с какой ни с другой планеты, а наш отечественный шарлатан, что ли?» «Это нам еще предстоит прояснить», — дипломатично ушел от ответа я. «Но по дороге к ларьку у нас случилось еще одно приключение». «Выкладывай уже, не томи», — подстегнула меня Ирина. «Там парковка автомобильная», — начал выкладывать я. «А на ней моя машина стоит. Вот я и решил забрать из нее кое-какое барахло с собой, мало ли что в жизни может понадобиться». «Но?» — опять проявился Афоня. «Допустим, вытащил ты барахло из машины, и где тут приключение?» А приключение Афанасий состояло в том, что в моем багажнике обнаружилась отрезанная голова Толика, — закончил я свою мысль. Народ немедленно зашумел на все голоса, начав обсуждать новую напасть. «Того самого Толика, который ушел в портал под памятником?» — уточнила Ирина. «Ага», — кивнул я, — «того самого, и который потом якобы лежал в ванне с чем-то розовым, по уверению менеджера Павлика». «Ошибки быть не может?» — решил уточнить момент Анвар. «Трое проверили», — ответил я. «Голова и кровь из нее настоящие, не муляж». «То есть это что получается?» — начала складывать 2 и 2 Ирина. «Никуда наш Толик не телепортировался, а просто взял и сгинул где-то неподалеку от твоей машины?» «Получается, что так?» — вздохнул я. «Хотя если привлечь совсем уже фантастические варианты, можно и такое придумать». Анатолий дублировался в 2 экземплярах. Один отправился в ванну к Павлику, а второй остался здесь. У него-то голову и отрезали. Кто, зачем и почему, не спрашивайте, тут даже моя фантазия умолкает. «Будем все же исходить из более реальных вещей», — осадил меня Григорий. «И не привлекать совсем уже неадекватные версии. Скорее всего, портал этот под Лениным — тупая обманка». «Исходя из этого предположения, мы и Веру должны были обнаружить где-то неподалеку». Общество вторично зашумело, обмозговывая новые вводные данные. Я немного подождал, потом продолжил. «Еще у нас появилась некая новая сущность в виде одеяла, обладающего некими психоспособностями. Эка вон оно вас лихо выманило на открытый воздух-то». «Одеяло точно с нашего склада», — подала голос Тамара. «Я на нем штамп увидела, который сама же и ставила год назад. Меня тогда припахали инвентаризацию санаторного имущества делать». «Санаторского», — машинально поправил ее я, но на этот раз она не обратила на мои слова никакого внимания. «Есть предположение проверить хозяйственный склад», — сказала она. «Там все одеяла и постельное белье хранится. Это домик рядом с грязелечебницей, слева, если отсюда смотреть». «Запишем в графу неотложных дел», — ответил ей Гриша. «А теперь хотелось бы больше подробностей про это одеяло. Как оно вас всех так ловко выманило-то?» Ответом ему стало гробовое молчание. Все трое, и Ирина, и Афоня, и Анвар, начали разглядывать посторонние предметы. «Ясно», — махнул рукой Григорий, — «что ничего не ясно. Тогда давайте поговорим про Павлика и его общение с нами. Какие будут мнения?» Этот пункт вызвал более оживленный отклик у общества, ответила Ирина. «Наверное, Тамара кругом права», — сказала она. «И Павлик этот врет, как сивый мерин, причем по всем пунктам, в том числе и том, что мы якобы не на земле». «А где мы тогда?» — покрутил головой Григорий. «Уж очень все сложно получается, если мы на земле. Тут тебе и насекомые эти, размером с кошку, и провалы на всех дорогах, и исчезнувшие с концами обитатели санатория, наконец. Это-то как могло случиться, чтобы мы не заметили их пропадания?» «Чердак», — выдал неожиданную ремарку Анвар. «Что чердак?» — спросил я у него. «Его мы не проверяли», — пояснил он свою мысль. «А вдруг там найдем что-нибудь, связанное с нашими непонятками?» «Хорошо», — нехотя согласился капитан. «Делаем перерывчик и проверяем чердак. А вы», — он обратился к нашим женщинам, — «пожрать чего-нибудь приготовьте, а то в животе бурчит уже». На чердак капитан решил подняться вдвоем со мной. Ключ предоставил запасливый Анвар. Подниматься туда надо было не с улицы, слава богу, а со второго этажа. Там в укромной нише притаилась железная лестница, упирающаяся в железный же люк, запертый на большой амбарный замок. Я с большим сомнением изучил диспозицию и сообщил следующее. «Уй, сомневайся, что мы там что-нибудь найдем. Судя по пыли, этим ходом никто не пользовался год уже». «Но проверить все равно надо», — одернул меня Гриша. «Лучше, как говорится у нас в РОВД, перебдеть, чем недобдеть». Я пожал плечами и полез по лестнице вверх. Замок давно никто не открывал, он был весь ржавый, что еще больше укрепило мою уверенность в полной бесполезности нашего занятия. Но приказ есть приказ. Отомкнул я его с третьей попытки. Люк откинул вверх и в сторону, спустился и предоставил право первой, так сказать, ночи коллеге по несчастью. Мол, желал проникнуть на чердак, теперь твое желание исполняется. Лезь. Он и полез, без лишних слов, закинув двустволку за спину. Гриша исчез в люке, шагнув в сторону, слов при этом он никаких не произнес. Тогда уже я поднялся вслед за ним. Ну что? Чердак был самым что ни на есть стандартным для советских построек, да и постсоветских тоже. Двускатная оцинкованная крыша, поддерживаемая системой стропил и консолей и много-много птичьего помета. На автомате отметил недочеты. В трех аж местах замки, скрепляющие листы оцинковки, разъехались в стороны. При сильном дожде тут будет капать, а то и даже лить струйкой. Но тут же одернул себя, ты здесь не за этим. «Я же говорил, что пустышку тянем», — озвучил я свои сомнения капитану. «Что тут можно найти посреди голубиного дерьма-то?» Но я тут же и осекся, потому что напарник мой обнаружил возле одного дымохода некий чемоданчик типа дипломат. Достаточно новый и стильный, с каким-то заковыристым вензелем на боку и даже почти не запыленным. «Открывать будем?» — спросил зачем-то у меня он. «Ты начальник, тебе и решать», — осторожно ответил я. «Мы тут все теперь начальники», — парировал он. «Я думаю, надо бы его открыть, а ты как?» «Присоединяюсь», — кивнул я. «Давай раскроем, нам в текущей ситуации терять нечего. Только он ведь, наверное, на ключ заперт». «Сейчас проверим», — сказал Гриша, положив найденное на пару относительно чистых досок, не знаю, откуда они тут взялись. «Так». Он нажал на обе защелки на верхней кромке дипломата, но ни к чему это не привело. «Действительно, на ключ закрыто». «Можно тупо сломать замки?» — предложил я. «Они тут обычно очень условные». «Подожди», — притормозил меня капитан. «Тут колесики с цифрами имеются. Можно попробовать подобрать шифр». «И точно есть колесики», — присмотрелся я. «Только их ведь 4 штуки, стало быть, 10 000 комбинаций. До морковкиного заговенья подбирать будем». «А я попробую ускорить этот процесс», — усмехнулся капитан и лихо крутанул колеса. «Все нули, это по умолчанию обычно идет». Но, увы, нули не подошли, замки по-прежнему отказывались открываться. «Тогда попробуй все семерки», — предложил ему я, но эта комбинация тоже не прокатила. «Ну чего, ломаем тогда?» — задал риторический вопрос Григорий. «Стой, последняя попытка осталась», — взял я его за рукав. «Обычно во всех голливудских боевиках пароль подбирается с третьего раза». «Ну давай», — вздохнул он, — «свою голливудскую третью попытку». И я назвал свой год рождения, 1994, от Рождества Христова, чисто от балды. «Ты смотри», — восхитился капитан, когда замок щелкнул и распахнул свои внутренности. «Прямо как в «Миссия невыполнима». И мы в две пары глаз уставились на содержимое чемодана. занимал всю его внутренность довольно хитрый прибор с большой жидкокристаллической панелью в верхней части и кучей кнопок, рукояток и верньеров в нижней. Называлось все это великолепие совсем даже и не по-английски, а на нашем языке — «Ромашка 2.1». «Хороший цветочек», — пробормотал Гриша. «Ты же, кажется, электронщик по образованию. Не расскажешь, что это может быть?» «Электронщик», — не стал отрицать я. «Только лет 5 уже по специальности не работаю. Но предположить, конечно, могу». «Так предполагай», — предложил мне капитан, одновременно доставая из кармана пачку сигарет. Судя по тому, как все это компактно и кондово сделано в прорезиненном корпусе и с дурацким названием, это что-то военное, ну или космическое, тоже может быть, но уже сильно меньшей вероятностью. Пульт управления каким-либо другим устройством, возможно, ромашкой 2.2. Но свои эксперименты мы до конца довести не сумели, потому что из люка высунулась голова Анвара, сказавшая нам: «Эй, вы там живые? Спускайтесь давайте, мы выяснили, куда делся Валера».